Валентина вывела из комнаты рыдающую Антонину. Коравье, обмякнув и ослабев, словно пузырь, из которого выпустили воздух, рухнул на диван и закрыл лицо руками. Он ничего не говорил, только тяжело дышал, и время от времени из его груди вырывался странный, короткий, воющий звук. Гости и Валентина утешали плачущую Антонину. «Ничего страшного», — сказал Фаустов. «Ну, лишнего выпил человек. Утром проспится, будет ему стыдно, и он попросит прощения». Поздно вечером Гэмо проводил Антонину на поезд. Перед тем, как лечь спать, он заглянул в комнату, где одиноко лежал на диване Коравье. Земляк лежал тихо, но его дыхание было слышно. Гэмо подошел. При свете белой ночи он увидел полные нечеловеческой муки глаза земляка, и острая жалость кольнула его сердце. Позвонил Станислав, поинтересовался, как проводит время отец, спросил, не нужно ли еще денег. «Пока все нормально», — ответил Незнамов. «Я тут познакомился с очень интересным человеком. В основном общаюсь с ним». «Кто он?» «Заведующий здешним туалетом». Некоторое время сын молчал, видимо, с трудом осмысливая услышанное. «Да он отличный мужик», — заверил сына Незнамов, догадываясь о его сомнениях. То, что он заведует туалетом, еще ни о чем не говорит. Ты со своей колокольни уже не видишь, сколько хорошего народу оказалось на обочине жизни. Зайкин — прекрасный инженер, работал на военном заводе, сейчас пенсионер. Ты знаешь, какая нынче пенсия у простого бывшего советского человека? Он еще хорошо устроился по сравнению с другими. «Ну ладно, папа», — произнес Станислав. «Вообще, будь там осторожен. Я читал в газетах о перестрелке в баре гостиницы «Октябрьская» и о жертвах. Кстати, может, тебе лучше переехать в другую? Я могу устроить». «Да нет», — ответил Незнамов. «Я уже здесь привык». Дни стояли чудные. Незнамов с Зайкиным уговорились посетить Союз писателей. Пошли пешком, по Лиговке, мимо большого концертного зала. Оглянувшись назад на площадь Восстания, Зайкин вздохнул. Когда я вернулся из армии, на площади еще стояла церковь. Говорят, любимая церковь академика Павлова, Ивана Петровича, того самого, который поставил памятник собаке в Колтушах. А разве он был верующий, удивился Незнамов. Очень многие ученые верили и верят в Бога. Неужели? Есть даже такие, которые математически, теоретически доказали его существование. Интересно. Почуя в нотке недоверия в репликах Незнамова, Зайкин заговорил напористо. «Вокруг нас тысячи вещей, явлений, которые современная наука просто не может объяснить или же объясняет неуклюже, примитивно. Что такое человек с точки зрения науки? Результат эволюции, постепенного превращения его из обезьяны в разумное существо. Но только один человеческий глаз — это необъяснимое чудо. Если собрать всю современную техническую и научную мощь, Создать даже близкое подобие человеческому глазу невозможно, а человеческий разум, психика. Вы слышали, как недавно Гарри Каспаров победил самый мощный компьютер? И это в шахматной игре, хотя игре интеллектуальной, но механической. «В принципе, я согласен с вами», — сказал Незнамов. «Но я столько написал о преимуществах материализма, что сразу отказаться от своих взглядов не могу». «Но это ведь не ваши взгляды», — сказал Зайкин. «Они приобретенные, а если точно сказать, навязанные нам. Как нас учили, так мы и думаем». «У нас ведь выбора не было», — уныло ответил Незнамов. «Интересно, каково человеку вообще не ученому, тому, кто сам до всего доходил?» Зайкин довольно долго думал, а потом решительно сказал: «Такого человека попросту нет, а дикие племена, у них уже есть своя философия. Так называемые первобытные люди не рождались в полной изоляции, на пустом месте. У них уже была своя история, свои легенды и сказания, шаманские обычаи. Так что, друг мой, человек никуда не мог деться». «Только Маугли», — уныло произнес Незнамов. Они прошли мимо огромного серого здания, известного народу как «Большой дом». Зловещая его история, как штаб-квартира ленинградского КГБ, была широко известна даже тем, кто никогда непосредственно не сталкивался с этим учреждением. Свернув налево на улицу Шпалерну, бывшую Воинова, очутились перед домом, частично охваченным строительными лесами с зеленой защитной сеткой. Потеки и обшарпанная поверхность стен свидетельствовали о недавнем бедствии. За мутным стеклом входной двери маячил сторож. Он сразу же вышел, как только увидел остановившихся двоих мужчин, и объявил: «Директора дома сегодня нет и не будет». «А что у вас тут случилось?» — спросил Незнамов. «А вы разве не знаете?» — удивился сторож. «Дом сгорел 3 года назад». «И до сих пор не отремонтировали?» — спросил Незнамов. «Откуда у нынешних писателей деньги на ремонт?» — презрительно произнес сторож. «Им бы самим не умереть с голоду, а тут ремонтировать дворец, который до революции принадлежал семейству Шереметьевых. Вроде бы турки брались, приходили, сети защитные навесили, а потом куда-то пропали. Видать, тоже денег не могут найти». «А вы здесь давно работаете?» — спросил Незнамов. «Да лет 20, как получил инвалидность, сюда устроился. Ах, какой здесь белый зал был! И библиотека из резного дерева, ресторан, обшитый дубом, мавританская гостиная, белая, красная гостиная. Словом, настоящий дворец был». «Отчего же он загорелся?» — спросил Зайкин. «Я как-то пропустил это событие». «По телевизору показывали, да в газетах не раз писали», — сообщил словоохотливый сторож. «Я так думаю, что писатели сами подожгли свой дом». «Ну уж», — заметил Незнамов. «А что?» — обиженно проговорил сторож. «Как началась перестройка да демократизация? Знаете, какие тут страсти разгорелись? Писатели разделились на 2, а то и 3 союза, и каждая группа считала, что она главная и претендовала на дом –